Рельсы под луной. Что это был за спецпоезд, мне неизвестно до сих пор. На то он и спецпоезд. Но рассмотреть я его успел хорошо, когда мы шагали мимо. И даже посчитать вагоны. Я ж разведчик. Мне положено иметь зоркий глаз и особую смекалку. 11 вагонов, все товарные. Хвостовой, в отличие от прочих, не закрыт. И видно, что там внутри не груз, а немалое число автоматчиков. Состав короткий, а прицеплено к нему сразу два локомотива. Второй то ли запасной, о, как продумано, то ли там что-то тяжелое. А на переднем, над решеткой, два станкача. Крепенько. Ребята рассредоточили на станции, а мы с Керимовым, Савченко и Разводящим двинулись на мотодрезине. Савченко, Разводящий, поставил возле самого семафора метров через 300 Керимова, еще метров через 300 — меня. Так что оказался я, можно сказать, на переднем крае. Дальше — никого. Только лес начинается примерно в полукилометре, и рельс туда уходит. Дрезина ушла на станцию, и начал я нехитрую караульную службу. Пост мой считался аккурат возле километрового знака, но ходить не разрешалось. 20 шагов в одну сторону, 20 в другую. Так что я первым делом протоптал тропиночки в обе стороны и похаживал себе не спеша. Коли разрешено, так оно и веселее. Вокруг красотища, залюбуешься. Лес, как я отмечал, где-то в полукилометре, а остальное пространство меж ним и станцией — снежная равнина от горизонта до горизонта. Снег нетронутый, искрится, небо чистейшее, звезд неисчислимо. Полная луна чуть не в зените. Морозец плевый, примерно минус 5, что для сибиряка чуть ли не курорт. Деревья в снегу, он тоже искрится, тишина полная. Эх, сюда бы Танюшку Зацепину и прогуляться по лесу, а потом ей губки погреть и самому руки под шубейкой. Часовому многое запрещено. Одного ему не может запретить ни первый маршал, ни даже сам. Думать. Невозможно запретить человеку думать, хоть ты лоб себе разбей. Так что прохаживаюсь я, ППШ с рожком, согласно приказу, висит на шее. И думаю я от скуки. И приходит мне в голову, что есть тут свои странности. Ведь самое главное, на инструктаже капитан ни словечком не обмолвился о возможности появления противника. Ни о каких возможных диверсантах и речи не заходило. С одной стороны, километров 800 от фронта, так что немецких парашютистов ждать не стоит. С другой, диверсант может быть и замаскированным под простого советского честного человека. И при удаче проехать со своей миной хоть до Владивостока. Но ни о чем подобном, ни словечком. Указания нехитрые. Нести караульную службу там, где поставили, пока не сменят. Быть бдительным. При появлении человека, либо транспортного средства, дать знать огнем в воздух. Все. Не первый год служим. Москву видели. Да и сибирячки мы городские, не деревенские. Если отдают столь мягонький приказ, значит, никто не ждет появления никакой вражины. Иначе инструктаж был бы совсем другим, как не раз уже случалось раньше. В появлении человека я с первых минут крепко засомневался. Деревня далеко, снег по колено. Заблудившегося пьяного сюда не занесет, а умный диверсант, у них глупых не бывает, ни за что не двинет равниной, где снег по колено и видно его за километр. Если и была вдоль железки автомобильная дорога, то сейчас, зимой, ею не пользуются, не тронутый снег вплотную к путям. Так что транспортное средство может объявиться одно единственное — поезд с той стороны, от леса. Только взяться ему неоткуда, дорога одноколейная, и для такого серьезного спецпоезда ее уже наверняка очистили черт знает на какое расстояние. Зачем, несомненно, бдительно наблюдают те, кому надлежит. Пустить в этом случае навстречу литерному другой проще уж сразу петельку себе смастерить, если застрелиться не из чего. Приставочка «спец» всегда означает самые суровые меры. И зачем же тогда для несения такой вот фитюличной караульной службы сдернули разведроту войск НКВД? Прекрасно справились бы железнодорожные войска или уж конвойные. Нас-то, волкодавчиков, к чему бросать на такой пустяк? Но я ж не первогодок какой. Догадочка быстро забрезжила. И вот, хоть ставьте меня под трибунал, но она, по-моему, и есть верная. Кто-то с кучей звезд на петлицах взял да и написал. Или устно распорядился. Обеспечить особую секретность. Вот и обеспечили. Вот и встали здесь мы, бравые. Было пару раз похожее. Опа. Тут у меня отлетели все посторонние мысли. Подобрался я, автомат поправил. Смотрю во все глаза. И ведь точно. Ёлки-моталки. Дорога по лесу идет прямая, как стрела. Это метров через 100 до меня она круто загибает направо, к станции. А в лесу на значительном протяжении просматривается отлично. И видно уже, что по лесу прет что-то темное. Дым над ним стелится. Поезд. Правда, почему-то без прожектора, что только усугубляет. Эх, думаю, под трибунал не один человечек пойдет, а длинная вереница. Спец, тут уж не шутит. Да, впрочем, наш наркомат отроду не шутействовал. Снял я автомат с предохранителя, жду. Точно, поезд. Но вот чем он ближе, тем больше что-то не похоже это на обычный паровоз. А что такое, не рассмотреть. Сейчас, сейчас. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Бронепоезд. А то мы не видывали. То-то и не светит прожектор. Нет его там. Пустая платформа, за ней броневагон, и впереди у него, над торцом, две пулеметные башни. Ситуация, думаю. Как же он со спецпоездом разъедется? Тот уже на станции, лоб в лоб упрутся. Маневровые пути далеко за станцией. Может, он как раз для охраны и сопровождения? Но что же это он? Впереди спецпоезда задом поедет? Чушь какая. Стою. Бронепоезд катит. Выйдя из леса, сбросил скорость и пополз чуть ли не со скоростью идущего быстрым шагом человека. Дым стелится, временами пар фыркает на обе стороны. Ну, чихать мне, что ты не обычный состав, а целый бронепоезд. В любом случае, есть ты транспортные средства, а насчет них приказ ясный. Берусь за автомат и не стреляю. Занозой у меня в башке сидит. Ну вот что-то тут не то и не так. А что? Никак не соображу. Он уже метрах в 50. И вот тут до меня доходит, что неправильно. Движется он совершенно бесшумно. Словно не многотонная железная махина в мою сторону прет, а дымок от костра летит. Ни стука колес, ни шипение пара, ни постукивание буферов, ни малейшего звука. Так не бывает, чтобы совершенно бесшумно. А может, я в секунду взял да и оглох напрочь? Иного объяснения нет. Он уже метров в 20, а звука от него не больше, чем от дрыхнущей черепахи. Прокашлялся я, слышу свой кашель, и как рявкну. «Эй!» Все в порядке со слухом, но от него ни звука. И срабатывает у меня какой-то инстинкт, как у собачки или другой неразумной твари. Автомата я не касаюсь, стою, отступивший в снег от рельсов. А он, зараза, бесшумно и беззвучно проплывает мимо. Все зашито в броню. Броневагон с пушкой, еще один, снова пулеметный. Только у этого четыре башенки по углам полуцилиндрами выступают. И все. Кургузенький такой бронепоезд. Я пару раз видывал посолиднее. А главное, на броне, который бак обшит, красной краской... В лунном свете хорошо видно, что красный, да и рукой до него подать. Широкой линией изображена красная звезда с расходящимися вверх лучами. Это бы еще ничего. Но над ней и под ней двумя полудугами крупная надпись. «Вождь Красной Армии, товарищ Троцкий». «Вождь Красной Армии вверху, товарищ Троцкий внизу». Да четко так. И хоть бы малейший звук, сука. В бойницах свет внутри видно. Тишина. Какая тишина! Волосы дыбом. Он уже прошел. Стою, смотрю вслед, и голова у меня пустая напрочь. Одна только мысль колотится. Вот он от меня удалился к станции, в сторону Керимова. Метров на 100, на 200, дальше, дальше. Дорога делает, как уже отмечалось, длинный изгиб, так что вижу я его весь. И тут отдаленная тарах-тах-тах. Короткая очередь, за ней длинная, на полрожка. Керимов в воздух бьет, я отсюда вижу. Поступает в полном соответствии с приказом. Вот тут с бронепоездом начинает что-то происходить. Начинает он исчезать, да интересно так. Будто есть над рельсами высокие невидимые ворота, и он в них, втягиваясь, постепенно исчезает. Будто длинный гвоздь в стену входит самостоятельно. Все короче он, короче. Тендер пропал, пушечный вагон, хвостовой пулеметный. И вот уже рельсы совершенно пустые, на всем протяжении до скудно освещенной станции. Тишина. Волосы дыбом. Потом вижу фару, слышу звук. Летит от станции мотодрезина. Не задерживаясь возле Савченко, его я тоже отсюда вижу крохотной фигуркой. Тормозит возле Керимова. Спрыгивает кто-то. Заговорили. Молодчага Керимов, сын братского узбекского народа, выполнил приказ в точности, не то что я. Вот так вот. А я впервые в жизни, пусть и частично, но не выполнил приказ. Старший сержант, комсорг взвода, 3 года в войсках, 8 месяцев боевых действий, красная звезда, за отвагу, 2 красные нашивки. Скажи, кто раньше, что так будет, я бы в ухо дал. А теперь вот стою, и ни стыда у меня, ни раскаяния. Та самая единственная мысль колотится в голове. Хороший солдат с чертовщиной связываться не должен. Не бывает в нашей жизни ничего сверхъестественного. И даже если оно вдруг случилось, не было его. Не было. Не полагается ему быть. Дрезина уже прет ко мне, тормозит так, что искры из-под колес. Спрыгивает комроты, капитан Фокин. Сходу спрашивает. «Не стрелял?» «Никак нет», — говорю я самым, что ни на есть простецким голосом. «А зачем?» «Приказ был четкий, исключительно при появлении человека или транспортного средства. Так ведь ни того и ни этого. Я ж, товарищ капитан, не салага какая». «А поезд видел?» — выпаливает он сгоряча. Вот тут я в голос удивление подпустил. «Какой поезд, товарищ капитан?» Он все так же, сгоряча. Керимов докладывал, мимо тебя прошел бронепоезд, почти достиг его поста, и тут как в воздухе растаял. «Товарищ капитан!» Говорю я, вроде бы совсем уж ошарашенно. «Да что за херня? Ну как это? Был бронепоезд и в воздухе растаял? Не бывает таких чудес. Будь тут бронепоезд, куда б он делся?» Капитан малость охолонул. Ну, ясно, у него нервы на пределе из-за спецпоезда. Говорит, словно бы чуть сконфуженно. Действительно, черт знает что. Некуда ему деться, тут кошку за километр видно. А Керимов уперся, был поезд, растаял в воздухе и матом запустил. Померещилось, говорю, что-то Керимову. Бывает. Помните ж, его под Москвой взрывной волной о дерево шмякнуло. Может, тогда головой и приложило, а теперь последствия. Мало ли случаев. Жалко. Боец отличный, товарищ хороший, комсомолец активный. Но ведь с каждым может случиться. Я его не топлю, я его, как могу, выгораживаю. Но кто ж станет взыскивать человека, которого разрывом об дерево приложило? И треснулся он башкой, а теперь вот начались виденица. Бывало такое. Капитан оклемался окончательно. «Ладно, — говорит, — продолжай нести службу. Ну, Керимов... жалко». Запрыгивает на дрезину и уносится она в лес. Судя по тому, сколько ее не было, катались они за 2 километра. Для пущей надежности, надо полагать. Капитан — служака старый, мужик основательный. Назад они пронеслись мимо меня, не останавливаясь. Возле Керимова тормознули. Смотрю я, залезает он на дрезину, а вместо него заступает кто-то из наших, что с капитаном были. Вот так, ага. А как же еще? Рванула дрезина к станции. Смотрю я ей вслед и думаю. Хороший ты солдат, Керимов. В войсках не первый год, и боевого опыта у тебя те же 8 месяцев. И 2 медали, и не ранен ни разу. Везучий. Только разрывом тогда об дерево шмякнуло. Но не сильно. А все ж дурак ты дурак, Керимов. Тебе б сначала подумать, а потом палить. Комсомолец ты активный наш. Примерно через полчаса пошла та самая дрезина. В носу станкач на треноге, наших уже не видно. Торчат какие-то в темных полушубках с автоматами. А метрах в 200 за ней пошел спецпоезд. Расчеты у станкачей, на каждой площадке по часовому. Дверь хвостового все так же распахнута, пулемет в проеме. Полная боевая готовность, ага. Еще через полчасика пришел разводящий и снял меня с поста, а, возвращаясь на станцию, и двух других. Разместили на станции, чаек обеспечили. Красота! Керимов в сторонке примостился, весь из себя пришибленный. И жалко мне его, и сказать ему ничего не могу. И по-прежнему считаю, что сам поступил совершенно правильно. Чего не бывает, того и быть не должно. Дома от стариков всякого наслушался, но они ж старорежимные, деды наши. Формировались их личности в обстановке царской реакции, поповщины и прочего дурмана. Едва вернулись в расположение, нашу троечку, Керимова и меня с Савченко, дернули к особисту, беседовать и писать бумаги. Ну, кто б сомневался. Однако я упорно стоял на занятой позиции. Не видел я никакого такого бронепоезда, который бы таял потом в воздухе. Вообще ничего не видел за время несения караульной службы. Ага, заикнись. И особенно насчет того имечка, что на борту большими буквами изображено. Хорош боец войск НКВД и комсомолец, которому такое имечко мерещится. Крупно повезло Керимову, что он этой надписи не видел, а то бы ведь и про нее рассказал. Особист меня мотал недолго. А за что меня мотать, собственно-то говоря? Службу нес исправно, остался в рамках диалектического материализма, мистику не разводил. Как объясняю поступок рядового Керимова, а что тут долго думать? Последствия фронтовой контузии, удара головой о дерево. Я не врач, но что тут думать, когда все ясно? Хороший солдат и парень отличный, жалко. Ну да ведь любого могло приложить. Двоих тем снарядом насмерть, а мне осколком мелким поганым по плечу чиркнуло. Бывает. Нас, Савченко, особист отпустил в освояси, а вот Керимова оставил. Не было у меня на его счет особого беспокойства. Какие бы страшилки ни ходили, особист все ж не зверь, а человек. Да и не разглядел Керимов на свое счастье, проклятого всем советским народом имечка. Кстати, если прикинуть... Вождем Красной Армии этот, ну, который, окончательно и бесповоротно перестал быть в 25-м году. Значит, и настоящий бронепоезд никак не мог раскатывать позже этого годочка. А как так вышло, что... А вот вы лучше скажите, как в конфеты-подушечки повидло попадает? Не было никакого бронепоезда, точка без запятой. Вот только Савченко пару дней как-то странно на меня поглядывал. И вроде бы пару раз хотел подойти, да не подошел, не заговорил. А ведь он со своего поста распрекрасно должен был видеть, как бронепоезд катит, как он уходит непонятно в какую дыру. Но не подошел. Чуть ли не год мы с ним еще служили в разведроте, пока меня не шибануло так, что навалялся по госпиталям долгонько и нашивку получил, уже желтую. И за все это время он ни словечком. Толковый солдат был Савченко, не то что Керимов. Вернулся в часть Керимов через 4 дня, смурной, чуток осунувшийся. Медикаментами разит на 5 шагов вокруг. Никто не спрашивал, у каких врачей он кантовался, но и так всякому ясно. И справочка у него, годен к нестроевой. Значит, я так прикидываю, медики наши, те, что спецы по вывихнутым мозгам, больным его не признали. Но и такой случай без последствий оставить все же не могли. И приземлился он в коптерке выдавать сапоги да мыло. И вроде бы не изменился. Разве что чуток замкнутее стал, да молчаливее. И на меня одно время поглядывал непонятно. А впрочем, мне, как и прочим, в коптерке бывать приходилось редко. И никогда он со мной об этом заговаривать не пытался. Видно, хоть и поздно, да включилась соображалка. Я перед ним и сегодня никакой вины не чувствую. Взрослый же человек, комсомолец. должен был понимать, что может быть, а чего быть никак не может. Наоборот, очень может быть, я ему жизнь спас. К концу войны нашу дивизию переименовали в гвардейскую стрелковую и переданную в армию. Немец подсократил так, что мам не горюй. На первой встрече однополчан едва-едва рот старичков набралась. А Керимов так и просидел в своей коптерке целехонькой. Ну, естественно, наград уже не получал, кроме как за победу над Германией, как все. Но ведь жив остался незадачливый сын братского народа. К родным вернулся целеханик, воин-победитель. И нормально он со мной на той встрече держался, безо всяких таких взглядов, даже обнялись. А как же Савченко? Савченко на Украине остался. И вот честно признаться, но снится мне хоть и редко эта хреновина. Вождь Красной Армии, товарищ Троцкий. Большей частью, как в жизни, бесшумно проплывает мимо. Один раз почему-то летом. Один раз я будто бы лупил по нему из автомата, но ему, как и в жизни, ничего не сделалось. А однажды броневая дверца распахнута. Стоит в ней этот, бывший вождь. Бородку свою козлиную выставил, пинцне на носу. Глаза, как угольки, горят. Ухмыляется сволочь так, словно он у меня Танюшку Зацепину отбил, а не я вовсе на ней женился. Ладно, я до сих пор считаю, что поступил совершенно правильно. Точка, без всякой запятой.